Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня вечером мы после чина погребения Божией Матери перед Ее Святою Плащаницею совершим крестный ход со Святою Плащаницею вокруг храма. И мы веруем, что Божия Матерь пречистыми своими стопами будет с нами вместе идти, как она следовала во время земной жизни за своим Божественным Сыном до смерти, до креста, так она сопутствует жизни всех верующих в Него. Откуда исходит эта любовь, где ее источник, если не Бог, не крест Христов, не ее ответ Богу у креста, как в час Благовещения, «Да будет мне по глаголу Твоему». Ее любовь к нам от этой любви, уязвимой и святой, которая обнимает все человечество. Ее постоянная радость по образу Христа во всецелой отдаче себя. Она так приобщилась страданиям и смерти своего Божественного Сына, что всегда присутствует там, где человеческие страдания и смерть. Ее любовь столь велика, что идет за пределы смерти каждого человека. Она проявляется более всего там, где смерть, где умирающий боится не встретить больше любви, там, где в конце жизни он узнает, что у него слишком мало любви, слишком мало веры и мало надежды. И она приходит со своей любовью на помощь, чтобы родилась новая надежда и новая вера. Но эта новая жизнь дается при условии, если человек не одними устами, стремясь уподобиться ей, может сказать Богу: «Да будет мне по слову Твоему». Потому что, когда приближается к человеку час смерти, он на самом деле не способен ни на что, кроме как отдачи себя воле Божией, не спрашивая ни о чем. В этом заключается смысл смерти, в том, чтобы мы научились предавать свою жизнь в руки Божии до конца. Смысл нашей смерти раскрывается нам по мере того, как раскрывается смысл нашей жизни. Это значит смысл жизни Божией Матери и ее Божественного Сына. Божия Матерь так приняла волю Божию, что ее успение стало для нее по образу Христову воскресением с ее пречистым телом. Но этот дар был столь полным, столь совершенным, столь чудесным, что она не могла удерживать его только для себя. По самой сути, ее успение было приобщением до конца Христовой любви. От этой дарованной ей благодати она изливает милость на всех, кто ищет ее заступничество в покаянии, в молитве, в исповеди, в каждом таинстве и прежде всего в причастии святых Христовых тайн, потому что тело, ломимое во оставление грехов ее Божественного Сына, было соткано в ее пречистом чреве, и кровь, изливаемая во спасение всех от ее крови. И особенно она близка к нам в скорбях наших, в одиночестве, и более всего в час смерти, потому что она знает через смерть своего Божественного Сына, что такое умирать. И она знает через свое успение, что значит встретить небо. Она хочет разделить с нами радость встречи с Богом, чтобы, умирая, мы не сосредоточивали наш взор исключительно на смерти и на суде, понимая, что нет нам спасения по делам нашим. Не только на смерть и на суд смотрели, но и на благодать, которая ее ходатайством дается нам. Христос сообщает новый смысл жизни каждого верующего в Него человека. И успением Божией Матери Он показывает полноту всякой смерти, творя в ней новое пространство для любви и надежды. Успение Божией Матери – первый плод воскресения Христова в роде человеческом, новое начало для всех живущих. Утрата земли открывает доступ к обретению неба душою и телом. Смерть остается наказанием за грех, но благодаря тому, что Бог, ставший человеком, приобщился нашей смерти, смерть становится путем к Богу. Смерть для нас теперь явление безмерного милосердия Божия, возможность в полноте приобщиться Его любви. Воскресение Божией Матери со Своим телом есть раскрытие тайны творения. Первый человек предал Бога, но теперь есть в роде человеческом та, которая возлюбила его превыше всего. Пожертва смерть победою, жизнь вечная заполняет нашу жизнь и нашу смерть, потому что в лице, в молитвах неусыпающей Богородицы началось полное осуществление человечеством своего призвания. Церковь не сопровождает человека только до смерти, она и не принимает его после суда во вратах небес. Нет, она ведет его от земли на небо, непрерывно сопутствуя ему, и даже в час суда после смерти, и в час последнего страшного суда, взирая на Божию Матерь, не отступает от Него. Благодать Божия сильнее грехов мира. Любовь Христова и Божией Матери и святых крепче смерти. И подлинное покаяние приобщает всех побеждающей Христовой любви. Аминь.